Глава вторая. Поле информационной стабильности. Через несколько дней мы смогли установить контакт со всеми сопротивляющимися планетами, коих оказалось только 8. Несколько планет уже были подчинены ЗАГЭ, но все еще эксплуатировались и не разрушились. Мы себя обнаружили, но противник оказался бессилен. Просто собрав манатки, мои переносчики ретировались. Несмотря на то, что нам не удалось серьезно повредить Белую скалу, и силы коалиции были отброшены на свои изначальные позиции с дополнительными 8 планетами, мы получили в свое распоряжение огромное количество различных материалов. Все это обрабатывать у нас даже не было возможности и времени. Поэтому по бросовым ценам различные металлы и другие редкие материалы уплыли в Союз Порядка, Великую Горную Империю, область возле Монтании и в кучу других стран и союзов. Часть моих торговцев добрались даже до Союза Природы, но сделка, конечно же, была проведена тайно и не в таких масштабах, как в Союзе Порядка. Даже если меня обвинят в работе с врагом, я всегда могу оправдаться, что не совсем контролирую своих купцов, а у них план по продажам. Ну и могу сослаться на то, что Союз Порядка получил материалов гораздо больше, чем противник. Взамен мы получили огромное количество еды, которую отправили на планеты клиентов. В общем-то, в странах высшего пояса, как и среднего, не особо занимались сельским хозяйством. Был какой-то стратегический запас, но не более. Там войны были очень ограничены по территории, хотя и носили огромный масштаб. Никто не хотел пугать и уничтожать население, которое всем нужно было. Поэтому еду мы получали очень дорого, намного дороже, чем в земном мире или чем от нашей с Фемини сельскохозяйственной компании. Точно так же, как и сырье мы отдавали в необработанном виде, а значит, практически даром. В конечном итоге мы смогли выгадать лишь 2-3 конца со сделки. Но даже так, из-за гигантских объемов провернутой операции мы получили одномоментно 3 000 000 000 эрос. Получив на руки столько денег, мы собрали совет и начали думать, куда потратить. Самый простой вариант – поднять уровень кучи бойцов, но самый очевидный вариант не всегда самый лучший. В основном, конечно, рассуждали аналитики и советники. Я и дамы из моего гарема старательно помалкивали, когда старые и умные дяди выкладывали различные расчеты. В конце концов, слово взял еще один молодой адъютант, который был одним из моих помощников в Святом Корпусе. Он же много занимался торговлей. Его идея была в том, чтобы закупиться во внешнем КВВ алхимическими бомбами, загрузить ими дирижабли, посадить на дирижабли низкоуровневых призывателей Федерации, да и пусть они сбрасывают бомбы на головы солдат Империи дроидов. Все это он рассказывал, уверенно жестикулируя. Особенно эпично у него получались взрывы, которые он показывал руками. Вот стоит призыватель, вот он бросает бомбу, вот она падает и взрывается с большим бадабум. Меня поразили как оригинальность и широта его мысли, так и образность мышления. Старые и умные дяди сразу же взялись за расчеты, помощники зашуршали свитками дальней связи, списываясь с поставщиками. Пара человек начали старательно умножать столбиком полученные цифры, другие начали размышлять над ситуацией на фронте, если появится дополнительный 10 000 000 низкоуровневых бойцов. Как я сразу и почувствовал, идея была интересной и выгодной. Мы сразу же взяли ее в обработку, а уже на следующий день врагам были натурально устроены Хиросима и Нагасаки. Если бы не требование однобомбовать не руки, солдаты противника имели бы колоссальные потери. А так, с этого дня каждую вражескую армию теперь сопровождали по несколько десятков дирижаблей. Приближение армии Империи дроидов теперь можно было увидеть издалека. Как чайки сопровождали суда рыболовов, блестящие дирижабли и всполохи магических взрывов сопровождали их теперь. Бомбежка не прекращалась ни на минуту. Одни дирижабли прилетали, отрабатывали бомбометание, другие улетали для загрузки людьми и бомбами. С уменьшением количества орбитальных станций и истребителей увеличивались возможности бойцов Федерации в сражениях с Яма-юнитами. Всякая мелочь из числа роботов была отдана на откуп слабым бойцам из наших и других стран, а вот на Яма-юнитов сейчас повсеместно охотились высокоуровневые бойцы. Да, другие страны тайно, чтоб не спровоцировать Федерацию, отправляли своих высокоуровневых бойцов для уничтожения Яма-юнитов, для разбора на материалы. Лучше всего это получалось у федератов. Лучевые кинетические и огнестрельные снайперские винтовки наших бойцов были зачарованы. Многие из них носили плащи из антисканирующей ткани. Также были пулеметы и воздушные пушки. Разумеется, на почве трофеев возникали конфликты, когда бойцы из других стран пытались захапать себе юнитов, убитых моими людьми. Но наших чаще всего было больше, и они были лучше вооружены. А лазерные пушки и кинетические молоты, как и батареи и энергощиты, нам кровь из носу, но нужны были. Несмотря на возможный конфликт с другими странами, мы не чурались возможности заполучить материалы. Кстати, Грабин недавно разобрался с истребителями, из них также можно было что-то полезное получить. Мне уже начинало казаться, что мои бойцы стали похожи на мусорщиков из «Звездных войн». Они постоянно искали, чем бы поживиться. В Великой Горной Империи были особенно заинтересованы в материалах, полученных с Яма-юнитов и других роботов. В ряде случаев даже выгоднее было продавать оригинальный материал, чем созданные на его основе предметы и сплавы. Целые щиты Яма-юнитов уходили на ура. Тут даже был вопрос не в применении оружия в бою, а больше в коллекционной ценности. В ВГИ были десятки триллионов жителей, и большинство из них хотели бы иметь щит Яма-юнита в коллекции, а то и несколько. Даже если продавать щиты каждому тысячному, чтобы не перенасытить рынок, получалось внушительное число нуждающихся. В обмен же мы получали специальный магический состав, который, как утверждали гномы, могли производить только они. Состав был слегка голубоватого цвета и немного люминесцентным. По консистенции же он напоминал луговой пчелиный мед, как только его вынимали из контейнера. На открытом воздухе через сутки он засыхал, образуя прочную корку на поверхности предмета. Как выяснили мои инженеры-технологи, состав имел много уникальных свойств. У него было сопротивление магическим атакам на КВВ и Красной планете, а также энергетическим атакам в физической вселенной. Механическим атакам состав сопротивлялся не особо сильно, но инженеры придумали сделать трехслойные щиты двойного назначения, а для Земли вообще достаточно двухслойного щита – так как роботы атаковали лазерами в основном. У состава была своя емкость магической защиты. Восполнить ее можно было, влив ману в состав. С этим могли справиться любые маги, даже бойцы. В зависимости от толщины слоя, защита от энергетических атак могла быть не хуже, чем у энергетических щитов. Если нанести состав на шлем, то лазерный луч можно было остановить даже перед небольшими прорезями или дырочками для глаз и дыхания. Этот состав стал для нас большим подспорьем, так как мы не могли вырабатывать достаточно электроэнергии для питания энергетических батарей роботов. По большей части они были одноразовыми, но они нужны были и для атаки, и для защиты. Сменив защиту на состав, мы могли сэкономить кучу батарей. В Элеверийской империи же мои люди обнаружили особый порошок. При наполнении его маной и добавлении в порох физической вселенной скорость реакции горения пороха и количество высвобождаемой энергии значительно увеличивалось. Ранее моих ученых и инженеров беспокоил тот факт, что мощность взрыва пороха даже после зачарования серьезно отставала от возможностей зачарованных материалов пуль, гильз и даже самого огнестрельного оружия. Вся система могла легко выдержать на 50-70% большую мощность, но качество самого лучшего пороха не могло реализовать ее. Можно было даже зачаровать оружие еще сильнее, но это было бессмысленно из-за пороха. А вот сейчас эту проблему можно было решить. Со всеми этими примочками я был уверен, что будь у меня достаточно времени, я смог бы создать армию, каждый боец которой мог бы на равных сражаться с Яма-юнитом один на один. Пока еще обмен был далеко не в нашу пользу. Даже когда мы применяли различные хитрости, роботы довольно быстро учились. В конце концов, противостояние сводилось именно к силе, количеству и оружию. Обнаружив два таких интересных материала, я отдал приказ всем своим торговцам в высшем поясе искать любые уникальные материалы и вещи. Через месяц после начала второй фазы катастрофы мы смогли, наконец, сбить все орбитальные станции. Это была колоссальная победа. На радостях в тот же день мы снарядили практически всех своих бойцов зенитными орудиями и отправили мочить истребители. Эти пташки летали со скоростью свыше 3000 км в час, пока они были в небе. Нереально было провести какие-нибудь серьезные войсковые операции – но мы организовали пару настоящих и несколько ложных атак на наши бывшие фабрики, и одну-таки удалось сбить. После того, как мы закрепились внутри, десятки тысяч вражеских истребителей стали курсировать над фабрикой, но их орудия были недостаточно сильными, чтобы пробить обшивку куба. У меня же началась вторая стадия. Теперь мне нужно было биться за кубы. И хорошо, что «Святой корпус» стал значительно больше и сильнее с прошлого раза, плюс щиты и доспехи с нанесенным на них специальным составом, а также более мощный огнестрел. Мы могли теперь атаковать не менее 15-20 кубов в день. Космос теперь был наш. Если раньше нам нужно было доезжать или долетать до куба, то теперь доставка атакующих войск была намного проще. Какой-нибудь переносчик, пролетая над интересующим нас кубом, перемещал в физическую вселенную большой шар, состоящий из многих слоев суперсплава и гномьего состава. Шар, сидящий внутри него коллегой-переносчика, начинал падать на куб. Многослойной защиты было достаточно даже для того, чтобы выдержать удар из головного орудия обычного куба. Через заданное время переносчик внутри шара вызывал такой же шар рядом с собой, а то и несколько, а сам перемещался на СЗ, чтобы не почувствовать на себе всю радость встречи с поверхностью Земли. Приземлялся новый шар либо рядом с кубом, либо прямо на куб. Переносчик внутри сразу же вызывал парочку гробов, а сам вместе с шаром исчезал. Из гробов же было видно, что где находится. Следующий переносчик переносил гроб прямо внутрь куба, а там уже вступали в дело бойцы. Иногда шары падали пустые, иногда шары исчезали, но гробы не появлялись сразу, а только через несколько минут или часов. Ничего не было определено точно заранее. С помощью специальных игровых кубиков и игровых автоматов все операции производились случайным образом – и даже случайным образом корректировались прямо во время операции. У нас в Пеле Олимпии на Кольской фабрике даже были специальные игровые отделы, которые занимались, как мы это называли, системным созданием случайностей и невероятностей. Кто-то из старичков пошутил, что таким макаром мы скоро изобретем невероятностный двигатель. Сам я участвовал в этих операциях только на завершающей фазе, поэтому редко тратил более 10 минут на куб. Мне нужно было только воткнуть кинжал в квантовый компьютер, но я все равно старался принять участие в не менее чем 5 операциях в день, чтобы не терять сноровку и уменьшить потери среди бойцов. После захвата куба мы его быстро зачищали, а потом выгребали из него все, что плохо лежит. Особенно нас интересовали запасы энергетических батарей, термоядерные реакторы, сборочные линии и запасы деталей. Однако, если имелось время и возможность, бойцы могли даже разобрать и внешние турели. Пару раз нам даже удалось спереть головное орудие прямо перед носом у многотысячной эскадры истребителей. Наша задача была как можно быстрее избавиться от кубов. Поэтому бойцы «Святого корпуса» не должны были активно воевать с роботами. Быстрый налет, захват и отход, как в свое время пираты грабили торговые суда в морях, но мы действовали еще быстрее. Кстати говоря, без энергии и оборудования переставали работать капсулы с людьми, и те довольно быстро умирали от недостатка кислорода или питания, но не так, как раньше при критических повреждениях кубов. В прошлые разы капсулы успевали умертвить человека внутри них окончательно, а на случай полного и одномоментного исчезновения энергии и управляющих программ у капсул не было предусмотрено защиты. Теперь, умирая на Земле, привезенные роботами людьми полностью переносились на КВВ и получали свободу действий. Вот только раньше они всю жизнь проводили в бесконечных сражениях, поэтому теперь не знали, что им дальше делать. Ранее приказы поступали им прямо в сознание через передатчик в капсуле, а теперь голоса и приказы в голове пропали. 2 миллиона людей, которые раньше шли по каким-то своим делам, вдруг останавливались и беспомощно озирались по сторонам. Кто-то садился на землю и начинал плакать, другой просто тупо смотрел перед собой, а третий просто старался убежать куда подальше от армии, чтобы его не поймали вновь. Многим из них был не один десяток лет. Боевой опыт их был колоссальный, но сознание и восприятие этих людей не отличались от 5-летнего ребенка. Конечно, мы не стали упускать их из виду. Сразу после налета на Куб к потерянной армии прибывали мои бойцы и старались наладить контакт. Не всегда получалось сразу, бывало приходилось и повоевать, применить силу. Эти люди не видели ничего, кроме агрессии раньше. Но чаще всего, если к ним бойцы подходили по-доброму и предлагали какие-нибудь угощения, обретшие свободу люди начинали интересоваться чем-то, кроме войны. С помощью дешевых подарков и вкусной еды удавалось уговорить их привязаться к деревням Федерации. Теперь я был еще более уверен в нашем будущем. 2 миллиона элитных солдат – это совсем немало. И это наше действие не осталось незамеченным со стороны КВВ. Новички попадали на континент не просто так. В каждом из них была частичка духовного источника, которую использовали роботы, чтобы обойти ограничения КВВ. Теперь эта духовная пыль абсорбировалась вселенной КВВ, а я, как главный хозяин всех этих деревень, получал огромное количество токенов заслуг. При неокончательной смерти солдат немного духовной энергии перепадало даже земле, ее духовный источник становился плотнее. Плотнее же становилось и поле информационной стабильности. Это все происходило медленно и незаметно, и многие не знали о происходящем, включая меня, но Лейт провел со мной разъяснительную беседу. «Ты этого не замечаешь, но я чувствую изменения в духовной энергии планеты», — начал он после короткого приветствия, покачивая в руке кружку с медовым пивом, любезно предоставленную мной. «С присоединением одного солдата к вам, землянам, приближение к земле войска империи дроидов замедляется на 1/1000 секунды». «Как это?» — задал я резонный вопрос. «Непонятно. Смотри». Лейт использовал тарелку с мясной нарезкой в качестве земли, а пиалу с чесночными гренками вместо флота роботов. «Допустим, империя дроидов знает примерную суперпозицию Земли, разгадав ее с помощью суперпозиционных экстракторов». Он положил несколько гренок в мясную тарелку, гренки образовали целевой крест. «Однако у любой планеты с естественной разумной жизнью есть поле информационной стабильности». Он сделал на скатерти несколько складок по кругу, которые помешали бы пиале с гренками добраться до тарелки с мясом. Из-за этого поля скорость разгадывания суперпозиции замедляется. Всегда есть минимальный предел времени прибытия космического корабля с гипердвигателем. Изначально это был один день. Сколько бы суперпозиционных экстракторов не поставили роботы на Земле, они не смогут переместиться на твою планету быстрее, чем за один день, если только не испортят ее духовный источник. Теперь это время постепенно увеличивается на 33 минуты за каждую двухмиллионную вражескую армию, присоединившуюся к тебе. Он начал сдвигать складку на скатерти дальше от тарелки. «Если это так проблемно, почему роботы не убивают своих рабов, когда я захватываю куб?» — спросил я. «Убийство естественной разумной жизни вместе с ее душой — процесс совсем непростой», — многозначительно произнес Лейд. «Это загрязняет информационное поле и усложняет работу для суперпозиционных экстракторов». Лейд взял несколько половинок соленого арахиса из небольшой вазочки и положил возле мясной тарелки. «Если уничтожить несколько армий, проблем не будет. Но если убивать каждую подобную армию, то загрязнение приобретет внушительные масштабы, и следующая волна роботов будет серьезно задержана. Это нестабильный элемент». Хранитель взял вазочку и рассыпал арахис между мясной тарелкой и пиалой с гренками. «Теперь понятно», — протянул я. «То есть в любом случае у роботов будут проблемы?» «Так и есть», — кивнул Лейд. «А зачем тогда они вообще притащили сюда этих людей, если от них будут проблемы?» Я был удивлен нерациональностью решения суперкомпьютера ИД. — рассмеялся хранитель. «Изначально предполагалось, что они создадут проблемы для землян на КВВ, и вы не сможете оперативно действовать против армии вторжения в физической вселенной. Но тут ты переиграл империю. Вместо создания проблем на КВВ и внесения смуты, армии роботов, наоборот, помогают тебе сдерживать другие страны, и твоя федерация Земли может более успешно бороться с роботами на Земле. Меня удивляет, везунчик ты или шибко умный, хотя про последнее не скажешь, если внимательно посмотреть на тебя». «Эй-эй, полегче!» — возмутился я. «Ты на чьей стороне вообще? Не твое ли задание, я выполняю во внешнем КВВ?» «Ладно», — улыбнулся Лейд. «Я пришел рассказать тебе об еще одной возможной вещи. Не трать пока токены заслуг. Тебя ждет большой сюрприз, если ты их сохранишь». «Какой сюрприз?» — заинтересовался я. «Увидишь, когда придет время», — пафосно ответил Лейд, разорвал ткань пространства и ушел в трещину вместе с кувшином пива в руках. Спустя секунду в воздухе над столом появилась еще одна небольшая дырка в пространстве. Из нее вылезла рука, подхватила мясную тарелку и пиалу с гренками и исчезла. Забирать с собой рассыпанный арахис Лейд не стал, козлина.